Глава 32. Лили слушала, как мужчина бубнит название улиц. Медленно, слишком медленно. Ее взгляд не отрывался от индикатора заряда. 2%. Хак. Хадсон. Ей хотелось крикнуть ему поторопиться. Телефон может отключиться в любую секунду, но она не могла остановить его. Могла только кряхтеть. Хал. Хамбольд. Хант. Он почти добрался. А потом им предстоит номер дома. Какой он был? 3202 или 3204? Она сомневалась. В любом случае номер большой. Как ей передать ему номер? От отчаяния у нее перехватило горло. Им придется двигаться цифра за цифрой, сообразила Лили. 4 цифры. Это возможно. Этот коп не дурак, он разберется. И тогда она даст ему номер квартиры. Хотя если у них будет номер дома, они, наверное, сразу отправят туда патрульные машины. В ней начала расти надежда. Индикатор заряда изменился. 1%. Хантер. Хантинг. Она напряглась. Уже почти. Ей нужно быть внимательной. Если она пропустит название улицы, ее никогда не найдут. И тут до нее дошло, что из-за двери больше не доносится радиопередача. Вместо нее послышались шаги. Хантингтон. Харлбат. Харен. Хасом. Дверь распахнулась, залив комнату светом, силуэт мужчины на пороге. Она едва заметила, что Мартинес произнес нужное название и двинулся дальше, произнося следующее спокойным ровным голосом. Она начала истерически кричать в тряпку. «Это Хасом-стрит? Алло, Лили, это Хасом-стрит?» Мужчина вошел в комнату, поднял с пола телефон и сбросил звонок. Потом, дрожа, уставился на нее, подошел к ней, присел. Руки метнулись вперед, схватив ее за горло. Его пальцы сжались. Со связанными за спиной руками Лили могла только извиваться, стараясь вздохнуть.